И что же привело самого молодого владыку ада в Киото? Прозвучал бархатный женский голос, и через секунду с правой стороны зала зашла молодая женщина. Честно, в первую секунду я подумал, что это Кагуя, не знаю почему. У нее были длинные волосы, завязанные в свободный хвост, доходящий до ее ног. Ее брови обрезаны очень короткой круглой формы. Одета она была в желтое кимоно с темно-желтым поясом. Кимоно открывало вид на ее плечи и хорошо подчеркивало ее большую грудь. Она с загадочной улыбкой осматривала меня. Честно, я даже немного засмотрелся, но быстро взял себя в руки. Сейчас не до этого. «Здравствуйте, Исака-сан, вы великолепно выглядите», — с той же улыбкой ответил ей. «Я приехал сюда по двум причинам». Женщина прошла вперед и села на одну из подушек. В этот же момент на столике появился небольшой чайничек и две чашки. «Может, сядете?» — показала она на вторую подушку. «Спасибо», — я медленно прошел вперед и сел на нее. Исака с мягкой улыбкой взяла чайник и стала наливать чай. «Я пришел в Киото по двум причинам». Взяв чашку из рук женщины, сделал глоток. «Первое – это увидеть достопримечательности, а второе – поймать беглых преступников». Девушка никак не изменилась в лице. «И кто же они, если не секрет?» «Это не секрет. Примерно через неделю они должны будут здесь объявиться. А называют они себя фракцией героев. Целью же данной террористической группировки – уничтожение всех сверхъестественных существ». Ее улыбка на мгновение дрогнула, а глаза сузились. «А вы не знаете причины их приезда сюда?» – спросила она. «Это мне неизвестно, но то, что они скоро здесь объявятся, это точно. Данные поступили из достоверного источника». «Жаль», — я поняла. В этот момент в зал забежала маленькая девочка, очень похожая на Исаку. У нее были светлые волосы и такого же цвета глаза, а носила она обычный наряд жрицы. На ее голове были лисьи ушки, а также 9 хвостов. «Мама», — ярко улыбаясь, девочка подбежала к Исаке. «Сколько раз тебе говорить, что когда я с кем-то разговариваю, ты не должна заходить», — мягко сказала женщина, погладив девочку по голове. «Прости», — сделав грустную мордашку, произнесла она и посмотрела на меня. Я в ответ улыбнулся ей. «Пока иди, поиграй. Я договорю с этим молодым человеком и подойду к тебе». «Хорошо», — радостно воскликнула девочка, резко встала и побежала на выход. «Вы уж извините», — виновато улыбнулась Исака. «Да ничего», — посмотрев на часы, я понял, что уже поздно. «Думаю, мне надо уже уходить и найти гостиницу. А как насчет остаться у нас, пока вы не закончите свои дела?» Я был немного удивлен, хотя если подумать, хм, я не против. «Отлично, Сэя проводит тебя в гостевую комнату», — улыбнулась женщина, когда к нам зашла мой экскурсовод. «Да, госпожа», — поклонилась Кицуне, а я, допив чай, поставил чашку на место и встал. «Спасибо, очень вкусный чай». «Не за что», — ответила женщина. После я пошел за Сэей, которая привела меня в гигантскую комнату, и именно с большой буквы. Она больше моей в 3 раза, а в моей помещалась большая двуспальная кровать, 2 шкафа, тоже не маленьких, 1 стол, и еще оставалось места. «Располагайтесь, и если вам что-то понадобится, зовите меня», — поклонившись, Кицуне вышла из комнаты. Веселенький денек. Упав на кровать, на очень мягкую кровать, я прикрыл глаза. «Ладно, завтра начну подготовку к драконизации, а сегодня лягу пораньше, приготовлюсь, так сказать». 1. Главный синтоистский храм богини Инари. 2. Ритуальные врата, устанавливаемые перед синтоистскими храмами, символизируют переход между 2 измерениями. Глава 34. Дракон 2.0. Примечание к части. Приятного чтения. Со следующего дня я стал готовиться к ритуалу. Кровь от офиса я смог получить, хотя пришлось рассказать причину, так как даже после слов «ради победы над Красным» она отказала. После объяснения причины, офис попросила показать ритуал, с которым я хочу провести драконизацию. Дракон около часа изучала его и в конце выдала, что ритуал не закончен. Если бы я его провел, то смог бы получить силу, но моя форма человека обзавелась бы чешуей и когтями. Офис исправила некоторые места в нем и только после этого дала свою кровь. Я также проверил ритуал с помощью системы. Конечно, пришлось заплатить 100 очков. В общем, после настройки дракона, ритуал стал правильным. Альбион тоже про эти ошибки не знал, хотя ошибками это назвать трудно. Силу я бы получил, но немного форма поменялась, и все. Прошла неделя с того дня, как я приехал в Киото. Я довольно часто общался с Ясакой и даже подружился с ее дочерью. У нас наладились хорошие дружеские отношения, я даже побывал на одной из церемоний, вознесения благодарности богине Инари, и это было очень красиво. На полу чертились какие-то иероглифы, которые я не понимал, а по углам ставились горшки с рисом, сама комната была освещена свечами. Ясака в белом наряде жрицы и с двумя веерами в руках, вышла в центр комнаты и стала выполнять довольно странные движения, очень похожие на танец, хвосты и лисьи уши, в это время были убраны, чтобы случайно не зацепить огонь или не сдуть свечу. Движения ее были точными и грациозными, был виден многолетний опыт, при каждом взмахе веера, ни одна свеча не тухла, а ветер, создаваемый взмахами, проходил рядом, еле касаясь их. Танец был великолепным, хотя я очень часто засматривался на ее подпрыгивающую грудь. Вот ну ничего я не мог с этим поделать, только отводил взгляд от нее, как он сам поворачивал назад, на эти заманчивые холмы. И мой взгляд не ускользнул от Ясаки, но она не стала меня ругать или что-то типа этого, хотя я именно этого ожидал, а наоборот улыбнулась мне в ответ, а ее движения стали чуть медленнее, а вырез в районе груди немного увеличился. После этого дня, лисица стала вести себя более дружелюбно, честно не знаю, как правильно это назвать, часто улыбалась, когда натыкалась на мой взгляд. Наши вечерние чаепития тоже стали чуть другими, мы не сидели как раньше друг напротив друга, а рядом друг с другом. Довольно часто мы случайно сталкивались во время прогулки по городу и так проводили время до самого вечера. Я, конечно, не слепой и вижу, что я приглянулся ей, но не знал, что делать с этим, и просто оставил пока все как есть. Посмотрим, как все дальше сложится. Утро. «Ясака, можно войти?» Постучавшись, спросил я. «Конечно, заходи». Открыв дверь и зайдя в комнату, я увидел саму лисицу. В данный момент она лежала на кровати, ее кимоно было немного задрано вверх, открывая вид на ее гладкие ножки. Сама же женщина задорно улыбалась, увидев мою реакцию. А я замер около двери и в прямом смысле этого слова пялился на нее. Только через секунд пять я смог взять себя в руки и отвести взгляд, пытался отвести, но не мог. «Ты что-то хотел, Саэма-кун?» – проговорила, по буквам мое имя, это искусительница. «Да», взяв себя в руки, я сумел отвести взгляд. «Я собираюсь уйти примерно на 2-3 дня, нужно кое-какие дела завершить». Улыбка на ее лице дрогнула и повеяла грустью. «Если получится, я вернусь пораньше», – быстро проговорил я. «Хорошо», – тогда она поднялась с кровати и подошла ко мне. «Это на удачу», — улыбнулась Ясака и поцеловала меня в щеку. После этого я немного подзавис, а вот лисицу моя реакция полностью удовлетворила. «Возвращайся поскорее». Позже, попрощавшись с Куна, ее дочерью, я зашел в барьер. «Неделю», — проговорил я, посмотрев на гигантский магический круг, 20-20 метров, в центре которого изображена голова дракона. «Сила, которую ты получишь, полностью оправдает потраченное время и нервы. Хоть бы все получилось», вздохнув и вспомнив, сколько времени я выделял каждую линию, чтобы все было симметрично, меня передернуло. «Альбион, я правильно понял, если все получится, то я примерно день-два буду в отключке?» Встав в центр круга, спросил. «Да, но возможно и меньше, тут все зависит от физического состояния», задумчиво произнес дракон. «Ты уже можешь перейти в режим Джаггернаута, так что, максимум возможно 3 дня. Ладно, начнем». Я стал выпускать свою демоническую энергию, которая впитывалась в контуры. Круг постепенно загорался, становясь все ярче и ярче. Через мгновение я почувствовал, что больше не управляю этим процессом. Энергия сама стала вытекать из меня просто в ужасном количестве. Уже через минуту я стал чувствовать головную боль и сильную усталость. Мне просто хотелось упасть и уснуть. «Не засыпай». Голос Альбиона был для меня как ушат холодной воды. Я приоткрыл глаза и наблюдал, как кровь светилась ярко-красным цветом и потихоньку взлетала. Сейчас начнется самое неприятное. И он был полностью прав. Я почувствовал привкус железа во рту. И в этот момент кровь в воздухе стала кружиться вокруг меня и испаряться, превращаясь в пар. Из-за сильной усталости я просто потерял счет времени. Когда последняя капля крови превратилась в пар, он стал притягиваться ко мне и впитываться в тело. В этот момент я почувствовал жгучую боль, будто меня в прямом смысле зажаривали изнутри, каждая частица тела будто разрывалась надвое, я просто кричал от сильной боли, это было ужасно. «Терпи, еще немного». Я снова чуть не отрубился. Уже в пятый раз. Я больше не могу. Сама. Когда я больше не мог терпеть, боль вдруг пропала. В теле наступила легкость. Все, но я его уже не слушал. Спустя неизвестное количество времени, открыв глаза, я смотрел в потолок и вспоминал, что произошло. Очнулся наконец-то. И тебе привет. Кивнув, я начал подниматься. Сколько времени прошло? Встав на ноги, я сделал один шаг и чуть не упал. Что за фигня? Я стал осматривать себя и был удивлен, заметив, что стал выше. Прошло 3 дня, сказал Альбион и продолжил, из-за драконизации, твое тело стало более совершенным. Сняв майку, я увидел широкую грудь и хорошо выделяющиеся мышцы, твое тело должно было стать в 2 раза сильнее. Неплохо, улыбнувшись, проговорил я. В этот момент я услышал рык. Прости, прости, я все слышал, говоришь в 2 раза. Статус, имя, Самахайдес, уровень, 823, раса, человек-демон Феникс, 15% дракон, класс, нет, сила, 17234, ловкость, 22652, выносливость, 17920, контроль, 1625, свободные очки, 0, родство со стихиями, огонь, 52.9%, ветер, 42.5%, молния, 71.7%, земля, 32.3%, вода, 54.4%, хаос, 86.7%, порядок, 0%, пространство, 83%. Скоро по силе, смогу оригинала нагнать, ухмыляясь, проговорил я, думаю, надо потренироваться. Альбион, как мне превратиться в дракона? Хочу стать драконом. Просто подумай об этом, хмыкнул он, и поздравляю, из моих носителей, ты второй, кто прошел этот ритуал. Второй, неожиданно, хотя, первым был, вернее, была Белла, с грустью, произнес Альбион, но она умерла через день после этого. Как, после этого ритуала умирают? Мне еще рано умирать. Ее убили, бесцветным голосом сказал дракон. Убили. Белла была моей 5-й по счету носительницей. Она была человеком, при этом помогала церкви бороться с демонами. Все шло хорошо. Она почти идеально управляла механизмом и даже овладела режимом Джаггернаута. Но ей это не помогло. На одном из заданий Белла встретила носителя Драйга, прорычал Альбион. Он был полудемоном и также сумел идеально овладеть механизмом, и началась битва, к концу которой Белла проиграла. Ее не спас даже режим Джаггернаута, так как ее враг также владел им. Но демон не успел убить ее, она успела сбежать. Носителя Драйга это сильно разозлило, и он взял в заложники всю церковь и сказал, что будет убивать по 1 человеку каждый день, пока Белла не покажется. Она понимала, что ей не победить, поэтому попросила у меня помощь. Он примерно минуту молчал, я не смог ей отказать и рассказал про ритуал. Использовав мою кровь, Белла сумела совершить его, но из-за того, что она спешила, то допустила несколько ошибок в ритуале. Она очнулась через 2 дня и сразу побежала в церковь. Но когда Белла добралась до нее, церковь была разрушена, а все люди убиты. Тогда она вышла из себя. Я пытался достучаться до нее, дракон замолчал. Ни через минуту, ни через 10, ни через час. Он ничего не сказал. Я не решился сейчас трогать его, а просто отрезал нашу связь. Если он захочет, то сможет ее восстановить назад. Выйдя из церкви, я развеял клонов, которые охраняли церковь, в которой был ритуал. Жаль девушку, если бы мог, я бы хотел встретиться с ней и поговорить. Хотя я не понимаю одного, где же мать их были ангелы. Вместо того, чтобы превратить ее в ангела, а они это умеют, если я правильно помню, Ирку же сумели. Они просто просрали топовую носительницу Альбиона, и вполне возможно, она бы победила тогда, и церковь не разрушили, жертв не было, а Белла бы выжила. Ладно, я не хочу погружаться в депресняк. Система, открой сложный барьер, зайду пока, разомну кости и опробую новое тело. Появившись в лесу, я сразу телепортировался на 2-ю часть барьера. Противника мне искать долго не пришлось, уже через 5 секунд передо мной появился бес. Так я назвал красного монстра гуманоидной формы с рожками и хвостом. Выбрал я их, потому что они очень ловкие и быстрые. Первое, что я проверил, это скорость и реакцию, и этим я был полностью удовлетворен. Я почти не прилагал усилий для уворота, да и все его движения для меня были будто в замедленной съемке. Дальше я проверил силу, но не на нем. С первого же удара Я пробил его грудь, и тело просто исчезло. Силу я проверил на самом защищенном монстре, им оказался каменный голем. Обычно, я выносил его с помощью копья в голову, так как даже с моим прежним уровнем силы, я не мог пробить его, используя одну физическую силу. Монстр меня сразу заметил и медленно поднял свой кулак и собирался меня ударить, но я просто отошел в сторону и увернулся. Запрыгнув на его руку, я побежал по ней до головы и одним ударом снес ее. Спрыгнув с голема, я приземлился на землю. Отлично, один удар, и на всякий случай проверил голову на признаки лысины, на всякий случай. После этого, я уничтожил еще нескольких големов. Теперь пора опробовать форму дракона, я прикрыл глаза и стал думать о том, что хочу превратиться в дракона. Я почувствовал приятное покалывание в теле и больше ничего. Примерно минуту я так стоял, а потом открыл глаза. «Почему так высоко?» — прокричал я и упал на землю. Попытавшись несколько раз подняться, я также падал, поэтому просто лег на спину и поднял руки к небу и был удивлен. Я не увидел своих пальцев, а только черную чешую, покрывающую их, а вместо ногтей были острые когти. Я попытался встать, но постоянно падал. Только с 10-го раза я более или менее поднялся на ноги, уже на лапы, но все равно качался на месте. Но, могу сказать точно, у меня гуманоидная форма. На моей груди также чешуя, на голове рога и жуткая морда с острыми, как бритва, клыками, а на спине пара кожаных крыльев. Шикарно. Сжав кулак, с ухмылкой, которая на лице дракона больше походила на оскал, проговорил я: «Думаю, сначала подучусь управляться этим телом и можно выходить отсюда. Месяца вполне должно хватить. Первую неделю я учился управлять этим телом и сражался с тирексами и с множеством других существ, размером близких ко мне. Вторую неделю я потратил на полеты и битву в воздухе с птеродактилями, вот они просто мастера в этом. Первые дни я вообще за ними угнаться не мог, а попасть для меня вообще удачей было, но к концу недели я довольно быстро их нагонял, но из-за того, что они были не слишком большого размера, было тяжеловато попадать по ним. Я часто промахивался. Один раз меня это выбесило, и я просто из-за злости выдохнул огонь изо рта. В тот момент я почему-то почувствовал себя дихлофосом, но только у меня они падали с неба еще и горелыми. Остальное же время я тренировал частичную трансформацию, к примеру, там руку превратить в драконью или кожу сделать чешуйчатой. Я даже пробовал свои зубы сделать драконьими, но только после этого болела челюсть, но у меня получилось. За таким увлекательным делом я и провел месяц. Пора выходить, с падшим я закончу позже, да и задолбался я уже. Вздохнув, я еще раз посмотрел на полуразрушенный барьер. Ладно, система, выноси меня отсюда. Перед глазами на мгновение потемнело, и я появился в храме доме Ясаки и сразу направился в ее комнату. Когда я приблизился к ней, то услышал плач. Я ускорился и резко открыл дверь. В комнате на кровати Ясаки лежала Куна, которая плакала в подушку. «Куна», — мягко проговорил я, подойдя к кровати, — «почему ты плачешь? Что случилось?» Девочка вздрогнула и подняла на меня заплаканные глаза. «С-м-м-а-с-а-н, м-м-а-м-а». Она еще сильнее расплакалась. «Ну-ну», — присев на край кровати, я приобнял девочку и стал гладить по голове. «Успокойся. М-маму П похитили». Глава 35. Поиск. Примечание к части. Приятного чтения. Успокоив девочку, я выслушал то, что произошло за эти два дня, пока меня не было. И произошел полный пиздец. Когда я только ушел в барьер, примерно через час, Ясака поехала на какую-то важную встречу и, не дойдя до места, пропала. Вчера и сегодня они искали ее по всему Киото, но и следа не нашли. Поэтому, сейчас главная версия пропажи – это похищение. Девочка проплакала еще час и уснула у меня на руках, от стресса и усталости. Было видно по мешкам под глазами, что все эти два дня она не спала, бедняжка. В этот момент в комнату ворвались двое странных существ, с вороньими головами и перьями, одетые в белые одежды, с копьями в руках. «Ты», — хотел начать один из них, но я придавил их демонической энергией и подставил палец к губам. «Тихо, она только уснула», — показал на Куна, голова которой лежала на моих коленях. «Если она проснется, я из вас курицу-гриль сделаю», — тихо пообещал им, и они меня хорошо поняли, поэтому тихонечко вышли из комнаты. Я создал вместо себя клона и использовал замену. «Ты знаешь, что делать», — тот в ответ с серьезным лицом кивнул, а я вышел из комнаты, где меня встретили Тингу. «Кто ты такой?» — прорычал один из них, направив на меня свое копье, второй же вел себя более осторожно, хотя был готов в любой момент вступить в бой. Когда я хотел ответить, то услышали голос: «Стойте, рядом с нами появилась Сэя, а за ней еще десяток кицуне, он не враг, а гость госпожи Ясаки». После слов девушки, вороны немного успокоились. «Да, Сэя Дона», оба ей кивнули и исчезли. «Господин Сама, мы рады, что вы вернулись», немного замялась Сэя. «Прошу вас, защитите госпожу Куна». Она и все остальные кицуне поклонились. «Очень вас просим». «А вы сами? У нас не хватит сил». В голосе девушки можно было услышать нотки грусти. С госпожой Ясакой ушли половина лучших йокаев, да и она сама является сильнейшим йокаем, но ее сумели похитить. Логично, если сильнейший йокай не смог справиться с врагом, то как они будут противостоять ему? «Я понял и защищу ее». Мгновенно лица девушек стали радостными. «Пока она спит, так что не беспокойте ее». «Да», — хором ответили девушки. После разговора с Сэей я вернулся обратно в комнату Ясаки, где на данный момент находился мой клон и спящая Куна. Сев на диван, я стал думать над этой ситуацией. Черт, вот что они так не вовремя, не могли раньше прийти, я бы их радушно встретил, а теперь придется искать этих уродов. А Киото не маленький город, мне будет тяжело найти базу героев, но выбора нет. Устало вздохнув, я взглянул на спящую Куна. На моем лице появилась еле видимая улыбка. Пора начать поиски. Создав еще одного клона, я телепортировался на крышу храма. Не знаю причины, но в этом мире я могу создать максимум 5 клонов. На данный момент трое дома и охраняют девушек, а двое здесь. Я прикрыл глаза и включил сенсорику, дальность которой увеличилась до 5 километров. Примерно 2 часа сканировал территорию и ничего, никаких следов не было, даже частицы энергии. Следующим местом была гора, на которой должна была происходить встреча. Самое странное было то, что никаких следов битвы не было, даже в энергетическом плане. Будто Ясака сама ушла с героями, а что случилось с йокаями, которые охраняли ее, не знаю. Ближайшие 5 километров тоже были пусты. Примерно так я и сканировал каждые 5 километров до самого дома. Спустя 10 часов. Да куда эти твари заныкались? 10 часов, и ничего, ни следа. Я прошел весь путь от дома до горы и обратно, но ничего, даже крохи энергии. Не верю я, что Ясака сама ушла с ними. Она не могла такое сделать и бросить дочь, она точно не такая. Устало вздохнув, я телепортировался на крышу храма богини Инари и снова стал сканировать территорию вокруг. Через 2 часа я собирался снова телепортироваться в другое место, но прямо на периферии зрения я почувствовал небольшую рябь и мгновенно стал концентрироваться на ней. Рябь росла и потихоньку становилась больше и принимала куполообразную форму. Я мгновенно телепортировался к ней. Центральный храм Киото. Я появился рядом с каким-то храмом, вокруг него была стена 2 метров, с правой стороны которой были такого же размера ворота. Уроды. Скрывающий барьер, барьер отвода глаз, да еще и печати в каждом углу здания, которые также скрывают все, что происходит в нем. Да еще дофига сигналок. «Кто же это, мать вашу, такой умелый?» — проговаривал я, телепортировавшись сквозь барьеры, оказавшись на территории храма, стал осматриваться и одновременно искать лисицу с помощью сенсорики. Уже через минуту я нашел ее. Она была в самом храме, в комнате, прикрытой тоже бешеным количеством барьеров. Мда, запарились они знатно, чтобы все скрыть. Прикрыв глаза, я сконцентрировался на энергии Ясаки и телепортировался к ней. «Пов, Ясака, опять эти встречи, когда же я смогу нормально отдохнуть, да и что этому старику опять надо?» «Госпожа Ясака», — прозвучал голос одного из слуг. «Дойдем», — кивнув, «мы собирались выходить из храма». «Мама, ко мне подбежала Куна, ты сегодня надолго уходишь?» «Не знаю», — устало сказала я, «ты же знаешь дедушку Сакра». «Значит, вечером», — грустно проговорила дочка. «Я постараюсь вернуться пораньше», — мягко улыбнувшись, я погладила ее по голове. «Да». На лице девочки снова появилась улыбка. «Мама, а куда ушел Сама-сан? Неужели она так быстро привязалась к нему?» «Он ушел по делам, сказал, что через 2 дня вернется». Я не могла не улыбнуться, смотря на реакцию дочки, которая грустно вздохнула. «Неужели понравился мальчик?» «Мама», — воскликнула девочка, покраснев и надувшись. «Ладно, ладно, возвращайся быстрее», — тихо сказала Куна. «Конечно. Примерно час мы идем в сторону горы Меру, и я уже хочу вернуться назад». Вздохнув, я стал осматриваться по сторонам, чтобы хоть как-то убить время, пока мы не доберемся до места назначения. Так прошло еще 20 минут, пока на нашем пути не встали 4 человека, и каждый из них, я могу с уверенностью сказать, не слаб. Я подняла руку, и мы остановились. «Кто вы?» – спросила я, осматривая людей. «Здравствуйте, Исака-сан». Вперед вышел парень лет 20 с темно-синими волосами и странной одежде, чем-то похожей на школьную форму. В руке он держал копье, от которого веяло мощью. «Ой, мои манеры, я же не представился. Цао-цао». «Повторяю вопрос, кто вы?» Хмуро осмотрев их, повторила я. «Мы герои», — гордо ответил парень, — «и пришли мы за вами. Ты, конечно, симпатичный, но не в моем вкусе. Я могу с уверенностью сказать, что мне не победить всех, только если... Нет, тогда я просто потеряю голову и меня будет невозможно остановить. Вы неправильно поняли», — улыбаясь, произнес парень. «Вы нам нужны для одного эксперимента, поэтому мы просим вас пойти с нами добровольно. А если я не соглашусь?» Как только прозвучало последнее слово, нас заволокло фиолетовым туманом, и я потеряла всех из виду. Минуту этот туман окружал меня, а потом просто исчез. Никого из моих слуг рядом не было. «Куда вы дели моих слуг? Я же попросил пойти с нами добровольно», — пожал плечами он. «Даем вам еще один шанс. Идемте с нами, или мы перебьем всех Йокаев в Киото и вашу дочь. Только посмей тронуть мою дочь». По моему телу заструилась энергия, а чуть ниже спины появились все 9 хвостов. «Я же сказал, если пройдете с нами добровольно, то этого не случится». Цао-цао никак не отреагировал на это. Хвосты стали исчезать, как и вся выпущенная энергия. «Хорошо», — устало произнесла я. «Я пойду с вами. Я не могу рисковать жизнью дочери и всеми Йокаями». «Вот и отлично». Носитель истинного Лангина повернулся к своей команде. «Уберите все следы сражения. Через час мы уже подходили к центральному храму Киото. И это ваша база?» Со скепсисом я взглянула на так называемых героев. «Об этом месте подумают в последнюю очередь». Как только мы прошли ворота, вокруг храма появились несколько барьеров. Меня провели в комнату, вокруг которой было приклеено несколько десятков талисманов, а также поставлены барьеры. «Проходи, это твой дом на ближайшую неделю», — провел меня уже другой человек. У него были седые волосы, красные глаза, а одет он был в наряд экзорциста. На поясе он носил меч, Лефей. «Иду». В комнату зашла девочка, чуть старше моей дочери. У нее были длинные светлые волосы до плеч и голубые глаза. На голове она носила большую синюю шляпу с бантом и желтой звездой. На ней был синий плащ со звездочками, а под ним школьная форма. «Вы уж извините», — немного грустно произнесла она и дотронулась до моего лба. Через секунд я стала чувствовать, что впадаю в какой-то вид транса, и остановить я это никак не могла. Не знаю, сколько прошло времени, но я стала приходить в себя. На лбу я почувствовала чью-то ладонь. Приоткрыв глаза, я увидела знакомое улыбающееся лицо. Пов. Конец. Глава 36. Битва и новые члены свиты. Примечание к части. Приятного чтения. С добрым утром, Исака. Я с ухмылкой смотрел на шокированное лицо женщины. «Сама?» – неверующе спросила она. «Ага», – кивнул. «И как тебя схватили, а, Куна?» Вместо ответа спросила Исака, а может, это и был ответ. «В порядке и в безопасности», – успокоил ее. «И кажется, я понял, как тебя сумели похитить», – устало проговорил я. «Я из-за тебя весь Киото перерыл, боялся, что тебе могли навредить, а ты тут просто отдыхала. Ладно, надо выбираться». «Я не могу», – покачала она головой. «Если я уйду, то они уничтожат всех Йокаев». «Значит, я был прав, и ты сама пошла с ними», – вздохнул еще раз. «Значит, я тебя похищаю». «Что?» — немного подвисла лисица. «Похищаю от похитителей», — пожал плечами. Сама Исака исполнила всем известный жест, руколицо. «Все, идем». «Я не пойду», — твердо ответила женщина. «Опоздали». Посмотрев направо, я почувствовал, что к нам кто-то приближается. «К нам гости». «Гости?» — непонимающе посмотрела на меня, а я немного отодвинул голову вправо, и через мгновение на том месте, где раньше была моя голова, сейчас было острие копья. «И как ты сюда попал?» — послышался голос из дыры, и копье стало выходить назад. «Ну, прям сам Бог велел». Не обратив внимания на боль, под шокированный взгляд Исаки, моя рука покрылась чешуей, и я схватился за древко копья. «Зря ты это, зря», — и потянул на себя. Стена треснула и разрушилась, и в комнату влетел охреневший Цао-Цао, державшийся за копье. В моей левой руке появился меч, которым я рубанул по его руке. которой он держит копье. Тот, поняв, что если он не отпустит, лишится еще и руки, отпустил древко, вот и от одной проблемы избавился. Копье исчезло из моей руки и попало в инвентарь. Что? Не успел он договорить, как я появлялся перед ним и врезал. Хорошо полетел, пробив все стены, вылетел из храма. Теперь идем? Спросил у подвисшей Ясаки. Что это было и твоя рука? Ради этого я и уходил, с ухмылкой произнес я. Система, копье же он не сможет вызвать, пока оно в моем инвентаре, да, вот и отлично, повернулся к Ясаке, которая еще не пришла в себя, идем, прибьем всех героев и свалим отсюда, я пошел через дыру наружу. Когда мы преодолели последнюю стену и выбрались наружу, то в нас полетел довольно странный луч из разного вида энергии. Атака, конечно, была не слабая, но заблокировать ее не составило труда. В этот же момент, передо мной появился странный парень с шестью руками и в каждой были разного вида мечи, половина были демоническими, а другая святыми. В последнюю секунду я успел вызвать из инвентаря два меча, которым блокировал по два меча врага, последние два я уже не успевал, поэтому в оскалившееся лицо врага я выпустил огненное дыхание. Тому пришлось защититься двумя оставшимися мечами, но все равно получил несколько сильных ожогов. Те два меча, попавшие под огненное дыхание, расплавились, им даже не помогла сила, заключенная в них. А вот я заработал сильную сухость в горле, и если бы у меня не было гена Феникса, получил бы еще и ожоги. «Вы, конечно, сильные, но, может, сдадитесь?» – спросил я, смотря на четырех людей, которые стояли перед вбитым в стену Цао-Цао. Крушитель баланса. За девушкой со светлыми волосами и в легкой броне из мечей собрался стальной дракон. «Никогда!» «Крушитель баланса!» — крикнул здоровый мужик, также в броне с серебряными волосами до плеч с жуткой рожей. На его плечах, руках и ногах появились железные пластины с торчащими шипами, а на руках выросли какие-то бандуры размером с него, 2 метра, да пошел ты! Направил на меня бандурину, которая слетела с его руки и полетела в меня. Я просто открыл брешь в пространстве, которая поглотила ракету, да скорее всего ракету. «Ясака, здесь ведь не все?» Никак, не отреагировав на них, спросил у нее. «Нет», посмотрев на всех и выпустив свои хвосты, ответила она, «не хватает двух, маленького ребенка и девушки. Значит, здесь вся основа, а те двое новенькие, когда я стал сатаной, мне выдали книжку с именами разыскиваемых преступников. В книге нет тех двух, о которых сказала Ясака, а это значит, что те двое новенькие, надо просто разобраться с этими и все, раз так крушитель баланса. На мне появилась белая броня». «Как?» – воскликнул удивленный Геракл, «ведь у Вали белая броня». «Я знаю, что ты не любишь читать», – раздраженно произнесла девушка, «но хоть отчеты читай. Перед нами новый владыка ада, 12-крылый демон с тем же механизмом, что и Вали». «Точно, значит, он такой же сильный, как и Вали», – с предвкушением сказал мужик. «Не недооценивайте его», – поправив очки, проговорил парень, с короткими коричневыми волосами и в школьной форме, поверх которой красная мантия. «Георг, я и сам с ним разберусь», – рыкнул Бугай и побежал в мою сторону, попутно пустив в меня еще одну бандурину с руки. «Ясака, возьми на себя того, что в очках, остальных оставь мне», – не дожидаясь положительного ответа от лисицы, я полетел в сторону Геракла. Я снова создал воронку, которая поглотила ракету. «Ну, посмотрим, кто сильнее», – рассмеялся он, ударив прямо. Я не стал уворачиваться, а также ударил прямым. «Просто хочу проверить свою физическую силу, а Геракл – это лучший человек для этого». Через мгновение наши кулаки столкнулись, первые секунды мы держались на равных, но через мгновение на лице мужика появилось удивление, которое переросло в шок, потому что я просто откинул его назад, рука же его была сломана, невозможно. «Все возможно, все», с ухмылкой, которая не видна сквозь шлем, ответил я, а теперь, не успел я договорить, как почувствовал дуновение ветра справа, поэтому резко ушел в сторону. На том месте, где я стоял раньше, была стальная лапа, невежливо перебивать людей, когда они разговаривают, крикнул девушке на драконе. «Ты демон, с серьезным лицом», ответила она. «Ну это да», пришлось признать ее правоту, «но все равно, это невежливо», крикнул ей и полетел в сторону дракона. Тот в свою очередь открыл пасть и выстрелил красным лучом, который я заблокировал барьером, и оказавшись перед ним, я собирался ударить по туловищу дракона, но тот взлетел, как я мог забыть такое. Девушка непонимающе посмотрела на меня, когда я стал проводить по руке электричество, Ты физику учила? Поинтересовался я. Вижу, нет. Тогда на будущее. Телепортировавшись к дракону, я положил руку на его брюхо. Железо, это хороший проводник тока. Назад, крикнула девушка стальному дракону, но было уже поздно, да и Жанна сама не удосужилась спрыгнуть с него. Через мгновение по ней прошли несколько тысяч вольт. Она просто упала на спину дракона, который стал рассыпаться на осколки. Я подошел к лежавшей девушке и честно был удивлен. Нормальный человек после этого просто умер, а она еще была в сознании. «Ты хочешь жить?» Посмотрев ей в глаза, спросил я. Ответом мне было молчание и заторможенный кивок. «Раз так, то как насчет стать моим рыцарем?» «Никогда», — хриплым голосом произнесла девушка. «Почему?» Она молчала. «Тебя постоянно предают люди, сначала саму Жанну де Арк, которую просто так сожгли на костре и объявили еретичкой, потом тебя саму предали те же люди, когда продали твое местонахождение экзорцистам-отступникам». У нее широко открылись глаза. «Да, я это знаю, вообще я хорошо исследовал этот вопрос, так как искал хороших людей, на место своего рыцаря ты из числа первых, о ком я подумал». Девушка все еще шокированно смотрела на меня, и я клянусь, что никогда не предам тебя и не надо думать, что если я демон, то точно это сделаю. В глазах девушки было неверие, но я еще и эмпатию включил, мы демоны всегда держим свое слово, так что, вступишь в мою свиту? Нет, а вот в эмоциях у нее колебания, как говорится, хочется, но колется. Вот и отлично, ухмыльнулся удивленной девушке и достал коробочку с фигурам. Тогда начнем. Девушку пыталась отступить. Ты не уйдешь. В этот момент из коробочки вылетела ладья. Вот это неожиданно. Поймал ее и присел к лежащей девушке. Теперь я тебя точно не отпущу. Фигура вылетела из моей руки и погрузилась в грудь лежащей девушки. Под ней зажегся синий магический круг. Обращение длится примерно минуту. Думаю, успею закончить все дела. Поставив над девушкой несколько барьеров, я полетел назад и был удивлен тем, что увидел. Ясака сидела на одном из камней, немного помятая, но с довольной улыбкой, а рядом с ней два тела, одно в красном плаще с короткими коричневыми волосами, а другое в костюме экзорциста с серебряными волосами, рядом с ним были три меча разного цвета и один сломанный. Развлеклась, поинтересовался у лисицы. Как же давно я не сражалась в полную силу, довольно протянула она и встала с камня. Что будем делать с последним? Не знаю, повернулся к сидевшему на земле Гераклу, который держался за сломанную руку. «А ты что думаешь?» Тот хмуро сверлил меня взглядом. «Что с Жанной?» Немного напряженно спросил он. «В порядке?» Тут облегченно выдохнул. «Так что будем с тобой делать?» «Делай, что хочешь, ХМ. А зачем ты вообще вступил в бригаду хаоса?» Подойдя к нему, спросил я. «Ради поиска сильных противников», хмыкнул он. «Сильных противников можно найти, даже не вступив в бригаду». Ко мне в голову пришла одна догадка. А может, ради одной девушки, мда, увидеть покрасневшего двухметрового бугая, это нечто. Нет, а в эмоциях обратное. Раз так, как насчет вступить в мою свиту? Я не стану демоном, твердо ответил он. А вот Жанна согласилась. Что? Прокричал Геракл. Что у меня аж уши заложило? Она не могла такое сделать. Я в ответ лишь ухмыльнулся и пожал плечами. Ну так что, станешь демоном, ради любимой, будешь всегда рядом с ней? В его глазах я видел борьбу. Раз не хочешь, то я не заставляю. Пожав плечами и развернувшись, стал уходить. Стой. Я не остановился и пошел дальше. Остановись. Но я продолжил игнорировать его. Я согласен, прокричал он. Только после этих слов я остановился и развернулся. Вот и отлично, улыбнувшись, кивнул. За день сразу двух новых членов в свиту получил. Достав коробочку, я посмотрел на свои фигуры. Кем же его сделать? У меня осталась королева, это для офис, конь, точно нет и две пешки. Ну выбора нет, я достал две пешки и положил к груди лежавшего на земле Геракла. Я думал, что не получится, типа мало пешек, но нет, все прошло отлично, фигуры вошли в его грудь, а под ним загорелся синий круг. Впервые вижу такое, хмыкнула лисица, смотря на Геракла, под которым горел синий магический круг. Может, и ты вступишь в мою свиту? Нет, спасибо, быстро отказала Ясака, я слишком занята. Жаль, горестно вздохнув, проговорил я, а в ответ получил милую улыбку. Вот и магический круг погас. Я достал из инвентаря маленький флакон с прозрачной жидкостью и полил его на руку Геракла. Также я полетел к Жанне и сделал то же действие. И уже через минуту они были в полном порядке, Слезы Феникса — это вещь. Я решил к ним пока не подходить, пусть привыкают. Честно, я сам не знаю, зачем это сделал. Тела героев я собрал и закинул в инвентарь. Я пока еще не решил, что делать с ними, кроме Цао-Цао. Он опасен, его проще всего убить, но тогда копье перейдет к другому человеку, и это будет очень плохо. Так что я решил пока не трогать его, а в будущем, просто отниму механизм, с остальными поступлю так же. Глава 37. Лиса. Прошло 3 дня с той битвы, мои новые члены свиты меня все время избегают. Я, конечно, понимаю, что против их воли сделал это, но можно было уже забыть. Я пытался с ними поговорить нормально, и мы пришли к консенсусу. Они помогают в битвах, а я не лезу к ним. Против этого я ничего не имею, и на этом порешили. С Ясакой у нас отношения стали намного ближе, чем раньше. Особенно это хорошо было видно сегодня утром, когда я обнаружил ее в своей кровати, одетую в кимоно. А жаль. На вопрос, что она делает в моей кровати, лисица ответила, что пришла еще вчера вечером о чем-то поговорить, а я уже спал. Она не хотела меня будить, да и сама была уставшая, вот и решила лечь рядом. Врала и не краснела. Когда она зашла, было 2 часа ночи, и у меня очень чуткий сон. Тогда я сразу проснулся, но подавать виду не стал. Ясака тихо прошмыгнула в комнату, залезла на кровать и легла рядом. А я упускать такой шанс не стал и приобнял опешившую женщину. Зачем упускать такой шанс? А поговорить мы так и не поговорили, так как она сбежала через минуту, на какое-то важное совещание, а я, позавтракав, оставил вместо себя клона и зашел в барьер. Не знаю, что с Альбионом, он с того дня молчит, хотя он и раньше был молчалив, но тогда хоть какие-то комментарии вставлял. Ладно, подожду еще неделю, и снова восстановлю связь. Вздохнув, я создал клона, которого отправил уничтожать монстров по округе и зарабатывать опыт, а сам занялся главным. Система, выкинь тушку кокобеля. В этот же момент, передо мной появился падший и ошарашенно осматривался по сторонам. Ты, прорычал он и поднял руку. Я, кивнул, поймав его руку, сегодня ты мне нужен для эксперимента, так что веди себя хорошо, и будешь жить. Я убью тебя. В его правой руке появилось копье света. Не выйдет у нас с тобой поговорить, устало сказал я, заблокировав копье барьером, а его самого просто вырубил. Система, приступай. Стоимость 1000 очков. Время пересадки 4 часа. Знаю, знаю, давай уже. Спустя 4 часа, открыв глаза, первое, что я увидел, бледное лицо падшего. На его спине больше не было 5 пар крыльев, а только 1 серая. И если я правильно помню, то чем темнее крылья, тем сильнее падший, а это значит, что кокобель потерял все свои силы. После этого я сразу заглянул в свою статистику, где увидел 20% родства с порядком, а также в скобочках написано максимум. Я попытался почувствовать эту энергию и ничего, сколько бы ни пытался. Почему, система? Для манипуляций с порядком вам нужно минимум 1800 контроля. Мда, ну ладно. Тогда отправь меня в простой барьер. Перед глазами на мгновение потемнело, и я оказался на самой обычной поляне, где брели зомби. Не обращая на них внимания, я прошел вперед и уже через минуту стоял перед мечом. У него была золотая рукоять, а сам он просто сиял. От него во все стороны шла святая энергия, не подпуская к себе ни одного из зомби. Я схватился за рукоять и вытащил его из земли. На мече не было ни единого пятнышка, а сам я не чувствовал никакого дискомфорта. Экскалибур, божественное оружие, высший из святых мечей, сильнейший святой меч, равный сильнейшему демоническому мечу, Грааму, совершенное оружие, выкованное богами. Круто, конечно, я помахал им и ничего не почувствовал, будто у меня в руке самый обычный меч, которыми я обычно пользуюсь в бою, так сказать, одноразовые. Система, я ведь не смогу его использовать. Да, но вы можете изменить полярность меча. Полярность, свет на тьму, и сколько мне это стоять будет? С подозрением спросил я. 3000 очков. Понятно все с тобой. Вздохнув, я снова взглянул на меч. Думаю, я сделаю это, но позже, намного позже, а пока закинь в инвентарь. Меч пропал из моей руки. После этого, я вернулся обратно в сложный барьер, где закинул тело кокобеля обратно в инвентарь, и как его не съели. Снова создал клона и на пару с ним стал уничтожать монстров. На данный момент, мой уровень 832, а я рассчитываю за этот месяц, подняться как минимум до 900. В таком темпе прошли 3 недели, и я смог поднять 901 уровень. В сложном барьере не было ни одного босса, чему я был очень рад. Также я зашел в эпический барьер, и он полностью повторял механику работы из прошлого мира, то есть 100 этажей, и на каждом надо убить определенное количество монстров, и скорее всего на каждом 10 этаже будет по боссу. Мне интересно, что же будет на 90-100 этажах и кто будет последним боссом. Позавчера я рассказал про то, что через 3 дня ухожу на важное собрание и вряд ли потом сумею часто приезжать сюда. После этого, Ясака все время ходила задумчиво и постоянно бросала на меня довольно странные взгляды, которые я даже со включенной эмпатией не мог понять, что означают, так как в эмоциях была каша из грусти, злости, предвкушения, радости, смущения и еще море других, которые я просто не понимал. Хотя бы Куна я понимал, у нее была лишь одна грусть. Вечер. После ужина, я ушел в комнату, через минуту в дверь постучали, и в комнату зашла Ясака. Сама, она прошла немного вперед. «Я тебе нравлюсь?» — спросила немного смущенная лисица, твердо смотря мне в глаза. «Да», — после моего ответа, напряжение, что витало в воздухе, развеялось. Тогда, она хотела что-то сказать, но я прервал. «Но у меня уже есть невеста невесты. Я и так это знаю», — равнодушно ответила она. Тупанул, если Ясака знала меня с самого начала, то должна была знать мое семейное положение. «Ну что думаешь тогда?» Она не ответила, а подошла ко мне вплотную и поцеловала. Через минуту, она отодвинулась. Раз так, я поднял удивленную Ясаку на руки и уложил на кровать, а сам навис над ней. «Сегодня ты уже не уйдешь», — с улыбкой произнес я. «Я и не собиралась», — улыбнулась мне в ответ девушка, обвив руками мою шею и притянув к себе. «Цичи сцены 18+ писать не буду, не умею. Возможно, напишу, но только в будущем, когда наберусь опыта». Утро. Проснулся я с утра, в приподнятом настроении. В окно пробивались яркие лучи солнца, а рядом спала красивая девушка, на лице которой играла легкая улыбка. «Доброе утро, и хватит притворяться, что спишь». Улыбка ее стала чуть шире, и она приоткрыла глаза. «Теперь ты обязан на мне жениться», — произнесла Ясака, приподнявшись и поцеловав меня. «Я не против, но только не сейчас», — шучу я, улыбнувшись. Она встала с кровати. Одеяло сползло вниз, открыв вид на ее великолепную грудь, которая прямо манила к себе. Ясака одела свое кимоно, подошла ко мне и снова поцеловала. «Кстати, в тебя влюблена Куна. Неужели решила забрать меня себе?» «Нет», — та покачала головой. «Если она и правда захочет быть с тобой, то я помогу ей, но только посмей обидеть Куна», — оскалилась лисица. «Этого никогда не случится», — твердо ответил ей, на что она кивнула и собиралась уже подойти к двери. «Ты ведь к себе в комнату?» «Да», — я щелкнул пальцами, и перед ней появилась арка, в которой была ее комната. «Пройди через портал, так будет быстрее». «Спасибо», — она прошла через него, и тот закрылся, оставив меня одного. «Еще две», — устало проговорил я, также встав с кровати. Завтрак у нас прошел в тишине. На нем особенно выделялись мои новые члены свиты. Жанна была красная как рак и старалась не смотреть на меня и Ясаку, а Геракл был более стойким и спокойно ел, но вот в эмоциональном плане они с ней были равны. «Жанну я понимаю, она должна быть чиста, а Геракл как?» «Вижу, и саму лисицу тоже веселит вся эта ситуация. И как я мог забыть включить барьер?» А вот Куна непонимающе смотрела на всех. «Сама, вы ведь сегодня уходите?» — отложив палочки, спросила Куна. «Да, примерно в 2, я перенесу нас в ад», — кивнул. «Сама-сан, а может, вы еще останетесь на несколько дней?» — с надеждой спросила лисенок. «Я бы с радостью», — ответил ей с мягкой улыбкой, — «но не могу никак пропустить это событие». «Жаль», — грустно проговорила она, опустив голову и палочки. «Но я постараюсь вас почаще навещать», — добавил я. «Угу», — немного радостнее ответила Куна. После завтрака мы провели вместе еще 5 часов. Погуляли по Киото, посетили храм Инари, а уже в 2 часа вернулись обратно. «Тогда мы пошли», — улыбнулся им. «Сама-сан», — робко проговорила Куна, — «вы можете наклониться на секунду? Я хочу кое-что сказать». «Хорошо», — опустившись на уровень ее глаз, та медленно подошла ко мне, вся красная, быстро поцеловала меня в щеку и убежала. «Я же говорила», — рассмеялась Ясака, смотря на мое немного подвисшее состояние. «Тогда и я в стороне не останусь». Подойдя ко мне, она потянула меня к себе и поцеловала. «Когда вернешься, будет продолжение», — ухмыльнувшись, лисица повернулась и, виляя бедрами, пошла назад в храм. «Вот лиса, цыкнул в уме и повернулся к Гераклу и Жанне. «Хватит уже краснеть, идем». Схватив обоих за руки, я телепортировал нас в ад. Примечание к части. Приятного чтения. Глава 38. Возвращение. Примечание к части. Приятного чтения. Мы появились в просторном помещении, где нас встретила молодая девушка в форме горничной. «Добро пожаловать, господин Сама», — поклонилась она, — «прошу за мной», — нас повели вперед. Примерно через минуты две мы дошли до большой двери, которая открылась, и перед нами предстал большой банкетный зал, столы, стулья. Все было великолепно украшено, каждый находившийся в нем демон был примерно моего возраста и одетые в праздничные наряды. Один тут я был как белая ворона, в белых кроссовках, джинсах, но хоть в рубашке, которую я обнаружил в инвентаре перед уходом, да и моим новым членам свиты, видно, тоже не слишком нравится весь этот официоз. «Сама-кун», — услышал я мужской голос с подиума, говорившим был Азазель, который мне ярко улыбался, — «поднимайся сюда», на что я устало вздохнул и оглядел зал, где я обнаружил удивленные лица девушек. «Ну да немножко вырос и подкачался. Идите к тому столу», — показал на стол девушек, а сам я пошел к Азазелю, рядом с которым были еще несколько демонов, включая Сазикса и Серафолу. «А ты вырос, Сама», — улыбнулся Сазикс. «Здравствуйте, господин Сазикс, Вельзевул, небольшой поклон, госпожа Серафолу. Привет, Самочка», — ее лицо стало серьезным, «и никаких мне госпожа», — пригрозила она мне пальчиком. «Хорошо», — улыбнулся я, «не думал, что здесь будет столько демонов, а я даже нормально не оделся», — виновато проговорил я. «Ничего страшного», — рассмеялся Люцифер. «Вот и главный гость пришел», — ухмыльнулся Азазель, посмотрев в сторону другого входа, откуда шли трое. Первым был отец Акина, вторым — старик в странном головном уборе с золотыми полосками, между которыми были драгоценные камни красного и синего цвета. У него была длинная белая борода до пояса и такие же длинные волосы, на правом глазу монокль. Носил он короткую синюю мантию с золотыми подкладками, сверху и снизу воротника и такими же подкладками на рукавах, а под мантией он носил белый халат и такого же цвета туфли. Рядом со стариком была молодая девушка, с прямыми серебряными волосами и аквамаринового цвета глазами. Одета она была в простой деловой костюм серого цвета. «Давно не виделись, старик». «И правда, падший, молокосос», — ответил один той же ухмылкой, поглаживая бороду. «Рад вашим визиту, король северных богов, мудрейший один», — кивнул Сазикс. «Сазикс, я тут лишь по вашему приглашению», — меня потянула за собой Серафолу. «Приветствую вас, мудрейший один», — подняв подол платья, произнесла она. «Здравствуйте, один Сама», поклонившись, сказал я. «Мрачновато, Серафолу», осмотрев девушку, сказал один. «Что, не пристало молодой леди носить такую невзрачную одежду на прием?» Поглаживая бороду, произнес один. «Ну что ж», улыбнулась девушка, «моя ладонь встретилась с лицом». Сера сменила свой костюм на платье девочки-волшебницы. «Аппа, что это?» удивился один. «Это наряд девочки-волшебницы», гордо ответила демонесса. «Что ж, вполне недурно», — кивнул старик, все еще поглаживая бороду. «Господин один», — подала голос до этого молчавшая девушка за Одином, «мудрейший, не ведите себя так вульгарно, вы же представляете Вальхаллу», — строго произнесла Рассвейс. «Какая же ты зануда, вот почему ты из павших героев мужа не нашла», — угрюмо произнес старик. «Просто я не привлекательна, как Валькирия». Девушка упала на колени и расплакалась. «Мальчишка один посмотрел на меня, я показал на себя, да ты, кивнул он, как насчет взять ее в жены?» Я взглянул на Рассвевсу, которая даже плакать прекратила и смотрела на старика с широко раскрытыми глазами. А я в этот момент почувствовал, что мне в спину впились 7 пар глаз. «У меня уже есть невеста и даже 2, тот устало вздохнул и с грустью взглянул на Валькирию. «Я сделал все, что мог, один Сама», вскочила с пола девушка и впилась гневным взглядом в него. «Вы уж извините, эта девочка мой нынешний спутник, Рассвайс, талантливая девочка, но по правде та еще зануда, вот поэтому и парня нет. Прошу прощения за опоздание, рад видеть вас в здравии, мудрейший один», к нам подошел Михаил. «Раз все в сборе, то пора начать», улыбнулся Сазикс и вышел вперед. «Демоны, боги и падшие ангелы заключили союз, но есть те, кто хотят начать новую войну. Союз с норвежскими богами Асгарда — очень знаменательное событие». Он повернулся к Одину. «Один Сама, если нет возражений, подпишите договор». «Да, Тот серьезно кивнул и подошел к столбу и хотел приложить к нему руку. «Я возражаю», — прозвучал чей-то голос. «Пришел все-таки», — хмуро произнес один, посмотрев в сторону магического круга, из которого появился молодой мужчина, со светло-голубыми волосами, которые развивались позади него с двумя маленькими челками. Во лбу у него был синий камень, на нем был одет белый плащ. «Глупец», — тихо сказал старик, — «и я с ним полностью солидарен. Припереться на собрание всех владык и вставить свое фи, ему выжить и вся бригада хаоса не поможет, конечно, если вдруг сама офис не придет, и это вряд ли. Я, норвежский бог, Лаки, вы редкий гость», — с улыбкой сказала Зазель. «Лакидона, хоть вы и норвежский бог, но у вас нет никакого права вызывать здесь хаос», — хмуро произнес Сазикс. «То, что наш отец спутался с другими мифологиями, доставляет мне немыслимую боль. Лаки, если ты немедленно вернешься в Валхаллу, я тебя прощу. Простишь меня? Не смеши, старикашка. Как ты смеешь так разговаривать с нашим отцом?» — воскликнула разгневанная Рассвейс. «Если он собирается объединиться с другими мифологиями, то мы никогда не сможем достичь Рагнарёка. Я слышал эти слова и раньше», — улыбка с лица Азазеля исчезла. «Ты связан с бригадой хаоса, верно?» «Да, я с ними сотрудничаю, но лишь по своей воле», — Лаки поднял руку. «Выходи, мой ненаглядный сын». За ним появился гигантский магический круг, из которого вышел волк, шерсть которого на спине была белого цвета, а остальная темно-синего. Напротив передних лап были два больших рога. Лаки щелкнул пальцами, и волк прыгнул вперед, нацелившись на столик, за которым сидели мои девушки. «Не тот ты столик выбрал», — тихо проговорил я, телепортировавшись к нему и выставив перед мордой волка барьер. Тот, врезавшись в него, отскочил назад и стал рычать в мою сторону. «Привет всем, не скучали?» «Сама ня», — прыгнула на мою спину Никашоу. «Скучала очень», — со стороны послышался кашель. «Ты где столько времени пропадал?» — спросила хмурая Сона, под кивки остальных. В барьер снова ударила псина, только передними лапами, но снова не пробил. Волк отпрыгнул, приземлившись рядом со своим хозяином. «Как бы сейчас битва, может, об этом поговорим после». В этот же момент под Лаки и волком зажегся зеленый магический круг. «Ты полностью открылся», — хмыкнула Джука. «Вельзевул, перед тем, как исчезнуть», — прокричал Лаки. «А теперь, думаю, можно?» — поинтересовалась улыбающаяся Акина, а я лишь горестно вздохнул. «Вечер. В общем, я им просто пересказал канон аниме, но только добавил, что туда я приехал из-за последних сведений из ада, что в Киото видели людей из бригады хаоса. Они, конечно, во все не поверили, но решили пощадить меня. До самого вечера мы посидели вместе, а позже они ушли на горячие источники. Сама, ко мне подошел Сазикс, можешь рассказать мне о двух новых членах своей свиты, о Геракле и Жанне?» «Да», — тот с серьезным лицом кивнул. «Ну, то, что я рассказал, было правдой», — пожал плечами и уже более тихо добавил, — «и фракции героев больше нет, лишь те двое остались». «Понятно», — на его лице появилась усталая улыбка. «Хоть одна хорошая новость за сегодня». Дальше мы просто сидели в молчании. Вижу, он сам устал от всего уже, а такие минутки у него редкость. Через час пришли девушки, жутко довольные. Я пошел с Азикс сама, улыбнувшись. Я встал с лавочки. «Завтра утром в 9, ты должен прийти в конференц-зал». «Хорошо, спокойной ночи», — я пошел в сторону девушек. «А тебе я такого пожелать навряд ли смогу», — ухмыльнулся он. Глава 39. Битва с Лаки. Примечание к части. Приятного чтения. Утро. Заездили меня знатно и только к утру уснули. Я, конечно, не устал, все-таки дракон, а у них выносливости не занимать, но целую ночь перебор. Сейчас я просто лежу на кровати, а рядом посапывают две довольные девушки, Акина и Курака. Слава богу, еще Зиновия не пришла, а то блеск в ее глазах, когда она увидела меня, немного пугал. Их я не стал будить, пусть отсыпаются, а я себе такого позволить не могу. Мне уже через 30 минут идти навстречу, а опаздывать нельзя. Поцеловав каждую в лоб, при этом вызвав у обеих улыбки, я телепортировался в душ, а оттуда через 10 минут, прямо в конференц-зал, где уже все собрались и только меня одного ждали. «Надеюсь, я не опоздал», — проговорил я, отодвинув стул и сев на свое место. «Ты как раз вовремя», — улыбнулся Сазикс. «Мы сейчас обсуждали, что же делать с Лаки. Вельзевул-сан, а нельзя ли отправить в ваш барьер кого-нибудь, кто смог бы справиться с Лаки, к примеру, Люцифера саму или Одина?» — спросил я. «Отправить к нему Одина и Сазикса и Хана Лаки, зверинец его навряд ли спасет. Если главы вступит в бой, то возможно начало новой крупномасштабной войны, ответил за него Азазель, а потом посмотрел на дверь. Я выйду на минуточку, улыбнулся он. И наступит так называемый Рагнарёк? Да, кивнул Люцифер, этого желает и бригада хаоса. Драматичная пауза. Конца света. В дверь постучали и в зал зашла серьезная Риас. «Господин Сазикс, я пришла с просьбой дать нам сразиться с Лаки», — твердо произнесла девушка. «В этот момент моя рука встретилась с лицом. Вы хотите попытаться задержать его? Я смогу отправить туда, где Лаки едва ли десятерых», — сказал Вильзевул. «А позже, еще одного или двух, вам тяжко придется. Я осознаю весь риск». Второй раз моя рука столкнулась с лицом. «Сама, тебе плохо?» Тихо спросила меня Сера, с беспокойством на лице. «Нет, я в порядке», — нервно проговорил я. «Если все-таки чувствуешь себя плохо, ты скажи, я позову доктора». «Спасибо, Сера, я правда себя хорошо чувствую». В этот момент в зал зашла Сона, Цубаки и Саджи. «Мы также вызываемся добровольцами», — произнесла девушка, а моя рука уже в третий раз встретилась с лицом. «Сама, может, врача? Я в порядке?» — пробубнил я, смотря на четырех самоубийц, которые решили попытаться побить бога. «Двоих мы выбрали», — с улыбкой сказала Зазель. «Двоих?» — спросила Риас. «Да», — кивнул Михаил, в сторону, где стояла Ирка. «Думаю, она будет полезна». «Ирина, я готова», — твердо сказала девушка. «Поскольку наш враг бог Асгарда, то я тоже пойду», — добавила стоящая за Одином Расвейс. «Тогда я тоже пойду», — хмуро произнес я. «Сама, мы же говорили, что главы не могу пойти. Я не отпущу их одних на самоубийственную миссию», — твердо сказал я, хмуро смотря на Сазикса. «Вы хотите отправить собственную сестру на верную смерть?» «Нет». «И ты, Серафол», — я перевел взгляд на нее, — «тоже придерживаешься этого мнения, что стоит отправить их сразиться с богом, по силе не уступающему тебе и у которого в подчинении небольшой зверинец из легендарных существ?» Та отвела взгляд. «Я против этого. Сама, Сона, Риас, я не отпущу вас одних на гиблое задание, а если вы попытаетесь уйти без меня, свяжу», и вытащил веревку из инвентаря. «Мне пофиг на Сазикса, который сверлил меня хмурым взглядом. Я не собираюсь стоять в стороне, когда моих девушек отправляют на такую тупую миссию, даже если они сами попросились. Сазикс, позволь ему пойти», — прозвучал веселый голос Азазеля, который ослабил напряжение в зале. «Если совсем будет худо, он сможет вступить в битву и спасти их. Ты получил от меня жирный плюс». Сатана устало вздохнул.